Да к тому же поговорить с этими господами, как их начальник. Примечание. Ввести в должность нового председателя. Генерал пехоты Ганс Карл фон Шейле. С Берлином соприкоснусь только на его дальней периферии при поездке назад. Вызову туда этих господ. Они обязаны должить мне о ходе своих дел, а потом в Фюрстенвальде отпущу их во своясь. После всех тягот, особенно последних лет, будем же и впредь надеяться на более счастливые дни, ведь, собственно говоря, мы пережили когда-то и 30-летнюю войну 1618-1648 годы, только с 1914 года, с некоторыми перерывами у нас были времена беззаботные. Наше поколение и наши дети заслужили пожить и во времена с трудом добытого мира. Примечание. Письмо написано по случаю дня рождения жены Кейтеля, отмечавшегося 4.11.1944 года. Отсюда и слова об общем положении. Однако, по свидетельствам членов его семьи, фельдмаршал уже тогда не верил в счастливый исход войны. Еще в августе 1941 года, после гибели своего младшего сына под Смоленском, он сказал старшему сыну, по воспоминаниям Кейтеля, «Нормальными средствами эту войну больше не выиграть». Смотри также рукопись Кейтеля от 8.6.1945 года о причинах германского краха, бумаги Нельте. Из нее явствует, фельдмаршал еще в 1941 году считал поход на восток риском, которого трудно избежать. На вопрос следствия, было ли нападение на Россию необходимо, он лишь заметил, ответ на этот вопрос после того, как Рейх напал на Россию, был делом только политиков. Войну, по его уже тогдашним взглядам, можно было выиграть только если бы быстро удалось решить ее исход на Востоке. После же Сталинграда осталась лишь надежда на предотвращение вторжения союзников по антигитлеровской коалиции. На Западе, чтобы избежать грозящей войны на два фронта, в которой мы рано или поздно окажемся побежденными. Дальше в рукописи Кейтеля говорится, если же фюрер войну продолжит, то сделает это по одной единственной причине. Для немецкого народа так и так никакого другого выхода, кроме грозящего ему уничтожения, нет.